всякая власть исходит от народа и никогда уже к нему не возвращается. Габриэль Лауб. Порядочный человек берет взятку в одном единственном случае, когда предоставляется случай. Габриэль Лауб. Всегда от хорошего ищут плохого, но не наоборот. Геннадий Воловой. Власть – самое сильное возбуждающее средство. Генри Киссинджер. Акционирование – вложение своих средств в чужую выгоду. Георгий Александров. Грех – не беда, молва нехороша. Грибоедов. Не доверяйте разочарованным, это почти всегда бессильные. Гюстав Флобер. Водки никогда не бывает чуть-чуть, ее бывает мало. Евгений Кощеев. Если боишься брать взятки, не садись в кресло. Евгений Кощеев. Об искусстве правления. Первое правило. Делать так, чтобы люди думали, будто они сами хотят этого. Екатерина II. Когда читаешь Библию, больше удивляешься неосведомленности Бога, нежели его всеведению. Марк Твен. Нет ничего более радостного для глаз и более тревожного для сердца, чем взятка. Георгий Александров. Среди ненавистных качеств врага не последнее место занимают его достоинства. Жан Растан. Одни садятся на диету, чтобы сохранить стройную фигуру, другие, чтобы сохранить стройного мужа. Жанна Голоногова. Можно объяснить другим, почему ты вышла за своего мужа, но нельзя убедить в этом себя. Жорж Санд. Подарите ему весь мир, и он потребует еще оберточную бумагу. Жюльен де Фалкинаре. Женщины, не бойтесь мышей, бойтесь котов. Иоанна Вилинская. Нет человека – нет проблемы. Иосиф Сталин. Если есть у тебя нечто лучшее, предложи. Если ж нет – покоряйся. Квинт Гораций Флаг. Есть люди, которые становятся скотами, как только начинают обращаться с ними, как с людьми. Василий Ключевский. Зачем, говорит эгоист, стану я работать для потомства, когда оно ровно ничего для меня не сделало? Козьма Прутков. Каждый шаг вперед в развитии мысли и нравов считается аморальным, пока он не получил признание большинства. Бернард Шоу. Враг – друг, который знает о вас слишком много. Константин Мелихан. У высоколетающих птиц не только крылья большие, но и клювы поувесистей. Леонид Андреев. Женщина тревожится о своем будущем до тех пор, пока она не замужем. Напротив, мужчина не тревожится о своем будущем, пока он не женат. Лизелот Пулвер. Легче расторгнуть сотню браков, чем разлучить одного священника с его служанкой. Маргарита Наварская. Будь добродетелен, и ты будешь одиноким. Марк Твен. Выборы не столько право на ошибку, сколько обязанность вкусить ее плоды. Михаил Мамчич. Даже когда власть имущий хочет сделать добро одному человеку, он неизбежно причиняет вред другому. Марк Твен. Наказывается не преступление, а глупость. Маргарита Наварская. Ничто так не нуждается в исправлении, как чужие привычки. Марк Твен. Мы рождаемся бесстрашными, доверчивыми и жадными, но большинство из нас остаются жадными. Миньон Маклофлин. Врачи удивляются, как при таком лечении больные еще живы. Больные удивляются, как при такой зарплате врачи еще живы. Михаил Жванецкий. Чувство нравственности помогает нам понять сущность нравственности и как от нее уклоняться. Марк Твен.